пахота. Что стало с местностью всегдашней? С земли и неба стерта грань, как клетки шашечницы, пашни раскинулись, куда ни глянь. Пробороненные просторы так гладко улеглись вдали, как будто выровняли горы или равнину подмели. И в те же дни единым духом деревья по краям борозд зазеленели первым пухом и выпрямились во весь рост. И ни соринки в новых кленах, и в мире красок чище нет, чем цвет берез светло-зеленых и светло-серых пашен цвет. 1958 год.